Пучков, кивнув, скрылся в темноте, а мы с Генрихом продолжили беседу. Для начала выяснил, на каком этаже лежит резидент. Потом, сколько там вообще постов охраны, включая дежурных медсестер. Пропустят ли его ночью к этому пациенту? Сильно ли напрягутся те двое охранников, если Генрих будет не один? Затем сказал: «Поможешь вытащить резидента, останешься в живых. Честная пионерская». Гестаповец мне закономерно не поверил, но потом, слегка воспрянув духом, захотел гарантий. «Какие тебе гарантии, идиот? Тут одно из двух, или я тебя отпускаю, или нет. Но при любом раскладе пыток больше не будет. В самом худшем случае умрешь быстро и почти безболезненно». «Извините?» Немец, наморщив лоб, растерянно хлопал глазами, а потом, видя, что я жду объяснения его заминки, робко пояснил: «Извините, просто я через слово догадываюсь, что вы говорите». И, глядя на мои сурово нахмуренные брови, торопливо добавил: «Ваш немецкий, конечно, очень хорош, но я его почему-то плохо понимаю». «Вот зараза! Всегда так. Как только начинаю строить мудреные фразы на вражьем языке, то фрицы впадают в ступор. Видно, этот язык знаю все-таки гораздо хуже, чем мне кажется». Поэтому пришлось повторить медленно и без литературных изысков: «Если ты нам поможешь, мы тебя отпустим». На этот раз меня поняли нормально. Но пленник опять пребывал в сомнениях. «Даже если вы отпустите, то меня свои же расстреляют за помощь русским». «Еще раз, идиот! Кто про это узнает? Охрану-то живой не будем оставлять». В общем, пока склонял фрица к сотрудничеству, появились ребята. Галка, немного послушав нашу беседу, активно в нее включилась. «Да что с ним говорить? Режь его, Сема! Я про ту лечебницу и сама все знаю. Там от кочегарки можно прямо в подвал больницы попасть. Еще с царских времен ход этот существовал». Генрих, поняв, что его помощь может и не понадобиться, резко согласился помогать. Сделанным подозрением, посмотрев на гестаповца, приказал Пучкову: «Ты его заряди пока, чтобы не очень дергался. А я сейчас». Отведя Галину в сторону, уточнил, вправду ли она знает про этот подземный ход. «Нет, товарищ командир, это я так сказала, чтобы пленный не выкобенивался». «Жалко. А я уж думал, но все равно. Молодец». «Служу Советскому Союзу». «Галчонок, ну что за официоз? Можно было просто нежно лобызнуть любимого командира в ответ на похвалу». Галка тряхнула короткой стрижкой и, блеснув улыбкой, ответила: «Ну, как-нибудь, в следующий раз». «Да, совсем плохой стал. Не хотят молоденькие девчонки со мной целоваться». Тяжело вздохнув и сделав печальную физиономию, пошел обратно к машине. Фриц уже был заряжен. Леха, присобачив ему под китель лимонку, вывел шнурок, привязанный за кольцо, к хлястику сзади. Генрих после этой процедуры сидел бледный и дышал через раз. Хлопнув гестаповца по плечу, отчего тот чуть не обгадился, ободряюще сказал: «Ты не бойся, это только для страховки. Поверь, просто так тебя за фалды никто дергать не будет. Конечно, если сам себе навредить не захочешь». По виду фрица было понятно, что сам себе он вредить категорически не хотел, и эту фразу понял без дополнительных переводов и пояснений. Усадив пленного на переднее сиденье, расположились сзади. Пучков сел за руль и, тихо развернувшись, вывел машину на дорогу. Пока катили к госпиталю, три раза натыкались на патруль. Одни нас пропустили, не останавливая, а двум другим Генрих небрежно демонстрировал свой жетон, после чего патрульные, козырнув, отвязывались. Даже вопросов про странных пассажиров в машине не задавали. Мне тут же захотелось иметь в своем распоряжении подобную железку, поэтому решил, если все пройдет хорошо, эту знатную вещицу у гестаповца отобрать. Когда «Опель» подъехал к госпиталю, было без 15:03 ночи. Часовой у ворот сначала напрягся, но волшебный жетон и тут не подкачал. После чего шлагбаум открылся, и мы вкатили на территорию. Мягко скрипнув тормозами, остановились возле флигеля, где должен находиться пленный разведчик. «Ну что, Генрих, наш выход. И прекрати так потеть. Понятно, что ночь теплая, но твой промокший китель может навести на подозрение». Видно было, что немец смутился. «Это просто физиология, когда сильно нервничаю, потею». «Ага, а когда ты потеешь, то воняешь, а когда воняешь, то тебя бьют». «Что?» «Ничего, не упади». Придержав гестаповца за локоток, удержал его от падения на крыльце. Тот, споткнувшись, кажется, взмок еще сильнее, постоянно помня о гранате у себя на пояснице. Проскочив мимо медсестры, углубились в дальний конец коридора. Там на стуле сидел первый охранник. Увидев гостей, он вскочил и вытянулся. Подойдя ближе, мокрый Генрих спросил строгим голосом. «Как пленный? Спит, господин оберштурмфюрер? Проводи». «Есть». Охранник открыл ключом дверь и, пропустив нас, вошел следом. В маленькой комнатке был ли еще один сторож и человек на кровати. Лежавший, видно, проснулся при звуке разговора и теперь, не поднимаясь, разглядывал прибывших, оттопырив разбитую губу. Да, хорошо над ним постарались. Узкие щелки заплывших глаз, свернутый и опухший нос. Это только из видимых повреждений. Но пора начинать веселье. Подхватив гестаповца под руку, чтобы не дергался, выдернул пистолет и в два выстрела вывел охрану из игры. Пук-пук! И готово. Хорошая все-таки вещь глушитель. А то ножом как-то неэстетично. Резидент при виде такого поворота событий умудрился расширить подбитые глаза почти до нормального состояния. Не выпуская руки, пованивающего Генриха, наклонился к нашему разведчику и спросил. «Вилле?» Тот молча кивнул, продолжая пялиться на меня, как на тень отца Гамлета. «А если я предложу 30 рейхсмарок за смычок, вы сможете его найти?» Лежавший прикрыл глаза и только секунд через 40 ответил, шевеля разбитым ртом. «Даже за 300 марок это невозможно. Его у меня просто нет». «Вот и хорошо. Пароль с отзывом прошли нормально, хотя и не сомневался, что этот сильно побитый мужик тот, кто мне нужен. Идти сможешь?» «Да я отсюда ползком поползу!» «Ползком не надо. Раздевай этого жмурика, я пихнул ногой ближнего охранника, и одевайся». Здесь моя собственная одежда в шкафу висит». «Тем лучше. Давай-давай, в темпе». Пока Вилли кряхтя облачался, я, подойдя к окну и раскрыв его, прищелкнул языком. Тут же появились Пучков со Светланой. «Принимай груз». Ребята подхватили тяжело перевалившегося через подоконник Вилли и шустро поволокли его слабо шевелящую ногами тушку к машине. А мы с Генрихом вышли так же, как и вошли, чтобы не возбуждать у дежурной медсестры преждевременных подозрений. Тем более надо было сказать ей пару слов, чтобы с раннего утра тут кипиш не поднялся. Не знаю, как у них плановый обход ран больных, но в палату, где сейчас валяется два трупа, доктор должен попасть как можно позже. Поэтому проинструктированный Генрих, проходя мимо дежурной, приказал «Процедуру отменить. До моего прихода к палате, чтоб никто не подходил. Обязательно передайте это по смене». Средних лет медсестра, вставшая при нашем появлении, только отрывисто кивнула, как болванчик, и ответила «Яволь». Ну вот и славно. А даже если кто в нарушение приказа и попробует сунуться, то дверь, уходя, я закрыл на ключ, так что фора у нас будет». Не торопясь, спустились с крыльца и, утрамбовавшись в автомобиль, поехали к воротам. Часовой, может, и удивился увеличению количества пассажиров, но вида не подал и выпустил в ночь без проблем. На этот раз патруль встретился только единожды, и то, скользнув по знакомым номерам равнодушным взглядом, просто козырнул проезжающей мимо машине. «Леха, не гони так! И вообще, куда едем?» Пучков вместо ответа лишь плечами пожал. Обговорив все, мы как-то не обсудили пути эвакуации, и теперь, подъезжая к знакомой кривой улочке, он, похоже, сам удивился тому, куда его занесло. Да, выходит, круг замкнули. Откуда началась сегодняшняя ночь, там она, похоже, и закончится. Хотя до конца еще далеко, времени только без 23. Так что правильно нас Леха привез. Сейчас машину в реку, а сами в пещерку до утра, пока комендантский час не кончится». Все повылазили из «Опеля», разминая затекшие в тесноте конечности. Пучков при этом держался рядышком с немцем. Тот, видно, почувствовав критичность момента, обратился ко мне. «Господин офицер, вы обещали мне жизнь!» Я кивнул. «Действительно обещал. Но давайте для начала избавимся от гранаты». Генрих с готовностью повернулся спиной, чтобы было удобнее добраться до взрывоопасного кругляша. Но я, подойдя к нему, гранату трогать не стал, а одним резким движением свернул гестаповцу шею. «Извини, фриц, девать нам тебя некуда, да и дохлый ты гораздо более симпатичен». Вилли, поглядев на эту экзекуцию, только крякнул, а остальные восприняли как должное. Светлана даже кивнула одобрительно. Потом резидент, предварительно сбегав к кустикам, видно, отбитые почки давали о себе знать, подойдя ко мне, потянул за рукав. «Командир, у меня к вам есть разговор». Оглядев побитого разведчика, я отходить в сторонку отказался, сказав: «Говорите здесь, люди все надежные». Тот повздыхал, пощупал бланш под глазом и, наконец, решился. «Видите ли, в чем дело? Когда меня взяли, то гестаповцы забрали портфель с документами. Но я их еще там, в Чехословакии, переснял на микропленку». «Обана! Вот это поворот! Выходит, не все потеряно». Народ, как и я, сделал стойку, услышав эти слова. А Вилли, Фантик Плюшевый, держал актерскую паузу, ощупывая языком осколки зубов. Первым не выдержал я. «Ну, не тяни, не тяни! Где пленка?» «В той квартире, откуда меня взяли. В гостиной под плинтусом есть щель. Вот туда ее на всякий случай и спрятал, посчитав, что так надежнее будет». «И на допросе они ничего не сказал?» «Немцы о пленке даже не догадывались, поэтому и не спрашивали». Потом виновато отвел глаза и добавил: «А спрашивать они умеют». Шагнув к нему, я ободряюще положил руку на плечо. «Да не вини ты себя. В данной ситуации любой бы раскололся. Я знаю, так что забудь. А вот за то, что пленку сохранил, начальство тебя в уста сахарные восторженно и неоднократно лапзать будет». Разведчик, сильно сомневаясь в этих словах, покачал головой. Но я, уже не обращая на него внимания, повернулся к ребятам, приказав: «Все слышали? Так что за дело, девчата. Трупы машину утопить. Леха, помоги им». Народ побежал выполнять приказ, а я стал выяснять, под каким конкретно плинтусом заныканы микропленки. Минут через 20 группа вернулась. Оставив агентурного на попечении барышень, рванули в сторону знакомого дома. Шли быстро, прячась по палисадникам, и благодарили Бога за то, что осень светать начинает поздно. Поэтому время осуществить задуманное еще есть. К половине четвертого подошли к знакомому каштану. Окно немцы так и не закрыли, только одеяло осталось висеть в проеме. А вот и славно, трам-пам-пам. Скользнув с ветки на подоконник, несколько секунд прислушивался, пытаясь по звукам определить, есть ли в комнате бодрствующие. Ничего не услышав, стволом пистолета, удлиненного глушителем, чуть отодвинул полог. Нифига не видно. Но то, что вопить и стрелять в меня не стали, это уже радует. Потихоньку просочился в комнату. Такой же бесшумной тенью следом нырнул Пучков. Фонарей у нас с собой, само собой, не было, поэтому двигались на ощупь. «Ага, вот кровать, и на ней кто-то сопит». Почти беззвучно прошептал: «Нашел». «И я?» «Гасим». В полной тишине звук глушителя показался громоподобным. «Блин, надо было в ножи их взять». Но сожалеть было поздно, и уже особо не скрываясь, рванули во вторую комнату. Там при свете керосинки торчала бодрствующая смена. Странный звук из соседнего помещения их насторожил, и один из засадников уже встал, на ходу доставая пистолет. Второй только начал подниматься. В этот момент мы их и почикали. Пук-пук, пук-пук. Я садил с колена, а Леха стоя во весь рост. Охранники изломанными куклами попадали на пол, так и не успев выстрелить. Потом напарник перекатом ушел на кухню, а я кинулся к тахте, под которой был заветный плинтус. Через несколько секунд вместе с вернувшимся Пучковым, пачкаясь в пыли, шарили по полу в поисках пленки. Тут Леха замер и придушенным голосом сказал: «Есть! Киса, вы нашли бриллианты?» «Нет, только пленку». После чего, гордо показав мне две катушки, поинтересовался: «А тут еще и бриллианты есть?» «Но ты темный человек! Что, 12 стульев не читал?» Напарник, смущенно улыбнувшись, ответил: «Читал, конечно, просто сразу не понял, о чем ты». «Об этом самом. Ладно, давай валим отсюда». Уйдя, как Карлсоны, через окно, уже при начинающем светлеть небе, добрались до пещерки. Победно вскинув кулак с зажатым в нем катушками, устало плюхнулся на топчан, сказав: «Все, ребята, сегодня мы опять победили». Галка со Светкой восторженно пискнули, и я, наконец, был награжден одновременными смачными поцелуями с двух сторон. Правда, только в щеки. Лешка тоже был удостоен подобной награды. А потом я, распределив дежурство, привалился к стенке, закрыв глаза. Однако сильно сегодня набегался. Хотя, конечно, удача во все 32 зуба улыбнулась. Это же чистая случайность, что в засаду не влипли и Генриха отловили. Фрицы, наверное, предположить не могли, что найдется придурок, который обезьяной по деревьям скакать начнет вместо того, чтобы в дверь войти. Тем более третий этаж — это вам не с земли в окошко постучать. Подходы к дому они наверняка проверили и дерево видели. Но все равно стереотипы мышления дали о себе знать. Все-таки высоковато окно для входа. Поэтому и дрыхли с комфортом при открытой раме. Вот из-за этого и вышло почикать фрицев достаточно легко. Хотя насчет легко это я загнул. Устал так, руки дрожат. Да и завтра тот еще денек предстоит. Мало выйти из города, еще и до точки встречи с самолетом дойти надо. Но нам только бы из Измаила выбраться, а там уж ребята Клима ситуацию контролировать будут. Ну и нас, соответственно, блюсти и охранять. Под эти мысли провалился в сон, как в яму.